февраль 1725 года. Сир, события прошедшей недели столь драматичны, что эмоции могут лишь повредить беспристрастному исследованию того, что свершилось, и, соответственно, того, что возможно свершиться. Итак, еще 9 января я видел своими глазами, как государь-император, легко выпрыгнувший из своей повозки, бросил вожжи денщику и одновременно городскому полицмайстеру Антону Мануиловичу Давиеру, а засим в сопровождении адъютантов Александра Ивановича Румянцева и Франца, а ноне Никиты Петровича Вильбоа, а также неотлучного при нем Суворова, направился к домишку давнего слуги, любимого его денщика Василия Поспелого, прозываемого Мишкою, который гулял в свадьбу с гундошницею Настасьей. Поскольку в придворных кругах несколько раз произносилось слово «гундошница», я постарался выяснить, что это доподлинно означает. Как всегда в России, однозначного ответа получить не удалось. Можно считать, что «гундошница» — это повариха, а можно перевесть и как говорливая развлекалка барыни. Помимо денщика и адъютанта, встретить государя также был удостоен чести и сам слуга Мишка со своей невестой Настасьей. Мишку царь ласково потрепал по шее, а Настасье дал подарок. Какой сказать не могу, ибо подарок завернут был в материал, судя по всему, шелковый белого цвету. Не дождавшись, как это было принято ранее, прибытия экипажа ея императорского величества, которую в последнее время сопровождает конный эскорт, государь соизволил войти в домишко денщикового слуги Михайлы, дав тем повод к началу праздника, который длился чуть не всю ночь, а на завтра, сказывают мне доверенные люди, государь пожаловал без августейшей супруги на Редины и Кристины женившихся, был весел, пил много, но других, однако, неволить не изволил, что свидетельствовало о добром Петра расположении. Последующие 6 дней прошли в Санкт-Петербурге спокойно в работе. Мне стало известно, что государь дважды принял командора Беринга, вместе с ним рассматривал карты окраины Татаро-Сибири, что возле Америки. Несколько раз встречался с учеными, приписанными к навигацкой школе и кунсткамере, а также с известным здесь профессором математики Леонтием Магнитским. Неоднократно заезжал в кунсткамеру, беседовал с тамошней профессурой о необходимости привлечения к делу прусских и вюртембергских ученых-естествоиспытателей, посетил навигацкую школу, объявлен был официальный указ о предстоящей поездке государя в Ригу. В столице готовились к церемонии проводов, которые должны были состояться при выезде из города, как внезапно пронесся тревожный слух: «Петр в постели болен». 16 января, сказывают, стало совсем ему худо, однако на завтра полегчало, о чем стало мне известно от знакомых доктора Блюментроста, который не только итальянского профессора Ацарити пригласил во дворец на консилиум, но и выписал из Москвы для той же цели лекаря Бедлоу. Однако же, несмотря на то, что государю стало легче, во дворец сразу же по началу хвори кем-то был вызван опальный Меншиков, который более уж оттуда не выезжал, хотя 20 января профессор Ацарити дал понять посланнику Кампредону, что царь здоров и, видимо, в скорости вернется к своим каждодневным делам. К 22 января у государя прошла лихорадка. Ацарити сообщил посланнику де Вита, что опасность миновала полностью, но, несмотря на это, приближенные отчего-то устроили императору обряд причащения. Быть может, именно в связи с этим актом, который вполне безразличен смертельно больному, но весьма страшен здоровому или выздоравливающему, сей акт, как говорили, внес резкое изменение в настроение императора. Никому не известно, что случилось после обряда причащения святых тайн, но на следующий день государя внезапно для всех оперировали, извлекши, как говорят, 2 фунта урины. Именно в этот день из дворца внезапно донесли протяжные страшные вопли, но лишь краткое время засим наступила гробовая тишина. По мнению лечащих врачей, Во всяком случае, большей части такого рода операция совершенно не была необходимой. Поутру от имени государя было велено отпустить из острогов империи 500 каторжан, и затем было приказано молиться во всех церквах о скорейшем и полном выздоровлении монарха. Мне рассказывали, что в пору смертельной болезни Петра, когда он был еще молод, духовник предложил ему отпустить из острога 10 воров. Царь отказал: «Спокойствие державы для меня превыше своего живота, что суждено тому и быть». В тот же день, сказывают, Петр решил написать новое завещание, ибо написанное им после коронования Екатерины было будто бы в ноябре предано по обстоятельствам неизвестным огню и тлену. Наследование престола по всем законам, особливо после того, как прошлым летом Петр торжественно короновал в Москве свою супругу российской императрицей, должно, конечно же, перейти Екатерине, хотя при дворе существует весьма влиятельная, хоть и тайная партия, уповающая на то, что в случае нежданного горя трон России перейдет внуку государя Петру, сыну казненного царевича Алексея. Возможен, впрочем, и третий исход. На нем якобы настаивали самые близкие Петру вельможи, передача трона любимой дочери государя, принцессе Елисафет. Так или иначе, 26 января государь затребовал первую бумагу, дабы составить новое завещание, однако перед тем решил подкрепиться, ибо, сказывают, аппетита во все время течения болезни не терял. Как передают, ему подали грешневую кашу, вареную поначалу в воде, а потом смешанную с гусиным салом, отварную осетрину, целую рыбину, но не более 3 фунтов врачи ограничивали государя в еде. Но после принятия пищи у него неожиданно для всех начался припадок конвульсий. Засим он лишился сознания. Открывши глаза лишь через 2 с лишним часа, Петр не мог произнести ни слова, он потерял дар речи. Он делал левой рукою, правая отнялась какие-то жесты, словно звал к себе кого, пытаясь сказать нечто. Потом, как передали врачи, началось заражение крови. Дворец был окружен стражей, от постели страдальца, как сказывают, ни на минуту не отходил генерал-прокурор, постоянный адъютант его императорского величества Павел Иванович Ягужинский, где в это время находился сиятельный князь Меншиков, вызванный во дворец неизвестно, все связи с внутренними покоями императора были надежно прерваны. Поутру 28 января наступила смерть. Далее события развивались таким образом, что определенно утверждать достоверность той или иной версии пока что, во всяком случае, трудно. Посланник Компридон настаивает, что вопрос о восшествии на престол России государыни Екатерины I, урожденной чухонской крестьянки, был решен в момент смерти Петра, что лишь когда страдалец испустил последний вздох, новая императрица явилась перед вельможами и отдала свою судьбу в их руки. Прусский же посланник Мардефельд настаивает на том, что все было решено еще задолго до смерти самодержца. Однако же не следует считать, что восшествие на престол Екатерины обошлось спокойно и без столь политики знакомых катаклизмов. Сказывают, что во время Большого Совета вельмож русский канцлер граф Головкин поднялся первым, когда кем-то, кем неизвестно до сих пор, было предложено поочередно высказаться по поводу будущего империи. Глядя в глаза Екатерине, граф сказал, что поскольку Петр не оставил посмертного завещания, то вопрос престола наследия должен решать, как и было истори заведено, народ российский. Его якобы поддержали князь Голицын, генерал Репнин, князь Долгорукий, граф Пушкин и брат адмирала Апраксина. Вопрос о судьбе престола наследия грозил перерасти в столкновение могучих группировок. Запахло грозою, могла случиться новая смута, как вдруг встал сиятельный князь Меншиков, а вместе с ним граф Бутурлин. И поначалу сиятельный князь, а позже известный военачальник, произнесли столь весомые слова и бесспорные доказательства своей правоты и силы, что брат генерала Апраксина упал без чувств, стукнувшись виском об и к нему бездыханному был вызван лекарь. Сразу же после этого генерал Бутурлин и майоры Преображенского полка Юсупов и Ушаков ринулись с отрядом преображенцев в сенат, который собрался, ожидая известий, не зная толком, что происходит во дворце. Там, вошедшие на президентское место, эти вельможи Петра объявили себя сенаторами в присутствии солдат-преображенцев, коих с собой ввели в зал. Солдаты были во всеоружии. Лишь после этого сенаторы ударили челом новой государыне, приняли приветственное письмо ей и ее детям, а Бутурлин сделался в тот же день полковником Преображенского полка, то есть высший воинский чин в России, ибо преображенцы были созданы Петром как его личная гвардия. На завтра тело государя, не подвергнутое вскрытию, припудренное, одетое в парчу и шелка, чего он так бежал при жизни, было выставлено для прощания. Государыня всея Руси, сиятельный князь Меншиков, генерал Репнин, князь Голицын, граф Бутурлин, все друзья ее и противники стояли вместе, плечом к плечу, и лица их были в слезах. Не было только среди ближайших сподвижников умершего государя брата адмирала Апраксина, так и не смог прийти в себя от страха. Сделался удар. Посланник Компридон, ссылаясь на мнение людей, близких ко двору, сказал, что лечение императора велось из рук вон плохо, ибо никто из лекарей не мог и предположить столь трагичного исхода пустяшной болезни. Сейчас стали распространять в народе слухи, что, мол, император застудился в то время, когда вытаскивал тонущих солдат из залива близ Лахты. Однако об этом случае, якобы имевшем место быть в декабре, никто не знал и по сей день не знают в Санкт-Петербурге. Передают, что задним числом составляется течение хворобы покойного императора, тогда как саксонский посланник Лефорт настаивает, что дело не в простуде, а, по его сведениям, в камне, повредившем мочевой пузырь. Компридон же считает, что болезнь государя была следствием его необузданных юношеских увлечений. Посол Горн полагает причиной смерти наличие в мочевом пузыре едкой материи, в то время как прусский дипломат Мардефельд уклончиво называет болезнь Петра страданием. Видимо, ответ на вопрос, отчего погиб Петр, а этот вопрос непрост, ибо в нем сокрыта страшная тайна, кому была выгодна смерть императора, дадут архивы, когда наступит день и час открывать их ко всеобщему сведению. Остаюсь, сир, вашего величества покорнейшим слугою, Виктор де Люк.